утеряно из-за греховности и деградации человека. Приверженцы этих идей верят, что со временем наш греховный мир будет разрушен и наступит царство богов. Наставники сект призывают верующих готовиться к встрече царства богов. Для этого, разъясняют они, надо жить по воле богини солнца, то есть быть кротким, довольствоваться малым. Метабуддийские религии по своему происхождению восходят к доктринам буддизма, однако основные буддийские догмы толкуют по-своему. В связи с этим буддийские организации относятся к ним враждебно. Главными сектами этих религий являются Сока-гакай и Рисёко-сейкай. Сока-гакай. Общество создания ценностей было основано в 1930 году школьным учителем Макигути Цунесабура. Идеологической основой секты является учение Нитирена, а храм секты – Тайсе-кидзи. Ее духовным центром. Согласно учению секты Миндала, находящаяся в храме, написана самим Нитиреном, а поэтому наделена абсолютной чудодейственной силой. Примечание. Мандала – картина, символизирующая возникновение мира. Достаточно якобы смотреть на мандала, повторяя формулу, молитвенное восклицание «Наму мёхо ренгейкё», чтобы привести себя в состояние просветления, излечиться от болезней или стать богатым и так далее. Наставники Сока-гакай поучают, что вступление в секту дает человеку все эти блага. Проповедь подобных идей привлекла в секту несколько миллионов приверженцев. Секта ведет большую пропагандистскую работу. Вербовка новых адептов – одна из главных обязанностей членов секты. Каждый дает обет привлечь не менее 3 человек. Члены секты разделены на 7 рангов. Рядовой, ассистент, преподаватель, помощник доцента, доцент, помощник профессора, профессор. Присвоение очередного звания зависит от глубины усвоения учения Нитирена. Лица, выдержавшие экзамены, сами начинают вести лекторскую работу. Это имеет большое психологическое значение. Люди, не нашедшие применения своим силам в официальных институтах Японии, могут найти себя в религиозной деятельности, повысить таким образом свой социальный статус. Сока-гакай широко проповедует доктрину Нитирена, Абуцу-мёго, влияние политики и религии. Согласно этой доктрине, судьбы народов якобы зависят от морали и религии правителей. Их плохая мораль и плохая религия – причина страдания народа. Отсюда следует, что во главе государства должны стоять люди, придерживающиеся хорошей морали и хорошей религии. Сока-гакай берет на себя воспитание власть имущих. Она развернула бурную политическую деятельность. Основной ее лозунг – борьба за третью цивилизацию, то есть за государство, которое не должно быть ни капиталистическим, ни социалистическим. Во многих случаях в этой борьбе просматриваются крайне правые взгляды. Рядовым членам идея третьей цивилизации, связанная с известной критикой правящих группировок, дает надежду на лучшее устройство мира. Лидеры Сока-гакай всеми силами стараются поддерживать у своих приверженцев эту иллюзию. Они вовлекают рядовых в торжественные шествия, музыкальные праздники, массовые спортивные мероприятия и так далее. Участники всех этих действий, естественно, ощущают себя приобщенными к мощной действующей организации. Далеко не случайно, что в современных условиях Сока-гакай – самая многочисленная секта новых религий. Рисёко-сейкай. Общество по установлению справедливости и дружественных отношений занимает 2-е место среди метабуддийских групп Синко-сюкё. Она объединяет более 3 миллионов адептов. Отделения секты есть во многих префектурах, однако основная масса приверженцев находится в Токио и прилегающих районах. Секта основана в 1938 году молочником Нивано Никё.